Отец побронил его, а Евсеич погрозил, что скажет старому кучеру Трофиму, и что тот ему даром не спустит. Многие горничные девки с лукошками, полными груздей, скоро к нам присоединились, а некоторые, видно, зашли далеко, мы не стали их дожидаться и поехали домой. Матреша была в числе воротившихся, и потому я упросил посадить ее на наши дроги. Она поместилась на запятках с своим кузовом, а дорогой спела нам еще несколько песен, которые слушал я с большим удовольствием. Мы воротились к самому чаю. Бабушка сидела на крыльце, и мы поставили перед ней наши корзины и кузовья, Евсеичи, матрены, полные груздей. Бабушка вообще очень любила грибы, а грузди в особенности. Она любила кушать их жареными, в сметане, отварными, в рассоле, а более всего солеными. Она долго, с детской радостью разбирала грузди, откладывала маленькие к маленьким, средние к средним, а большие к большим. Бабушка имела странный вкус. Она охотница была кушать всмятку несвежие яйца, а грибы любила старые и червивые. И, найдя в кузове матреши пожелтелые, трухлявые грузди, она сейчас же посылала их жарить на сковороде. Я побежал к матери в спальню, где она сидела с сестрицей и братцем, занимаясь кройкой какого-то белья для нас. Я рассказал ей подробно о нашем путешествии, о том, что я не отходил от отца, о том, как понравились мне песни и голос матреши, и как всем было весело. Но я не сказал ни слова о том, что матреша говорила мне на ухо. Я сделал это без всяких предварительных соображений. Точно кто шепнул мне, чтобы я не говорил, но после я задумался и долго думал о своем поступке, сначала с грустью и раскаянием, а потом успокоился и даже уверил себя, что маменька огорчилась бы словами матреши и что мне так и должно было поступить. Я очень хорошо заметил, что мать и без того была недовольна моими рассказами. Странно, что по какому-то инстинкту я это предчувствовал. Весь этот вечер и на другой день мать была печальнее обыкновенного, и я, сам не зная почему, считал себя как будто в чем-то виноватым. Я грустил и чувствовал внутреннее беспокойство. Забывая, или лучше сказать, жертвуя своими удовольствиями и охотами, я проводил с матерью более времени, был нежнее обыкновенного. Мать замечала эту перемену, и, не входя в объяснение, сама была со мной еще ласковее и нежнее. Когда же мне казалось, что мать становилась спокойнее и даже веселее, я с жадностью бросался к своим удочкам, ястребам и голубям. Так шло время до самого нашего отъезда. Я давно знал, что мы в начале августа поедем в Чурасово к Прасковье Ивановне, которая непременно хотела, чтобы мать увидела в полном блеске великолепный семидесятинный Чурасовский сад, заключавший в себе необъятное количество яблонь самых редких сортов, вишен и даже бергамот. Отцу моему очень не хотелось уезжать из Багрова в самую деловую пору. Только с неделю, как начали жать рожь, а между тем уже подоспел ржаной сев, который там всегда начинался около 25 июля. Он сам видел, что после дедушки полевые работы пошли хуже, и хотел поправить их собственным надзором. Бабушка тоже роптала на наш отъезд и говорила: «Проказница, право, Прасковья Ивановна, приезжай смотреть ее сады, а свое хозяйство брось». На меня, Леша, не надейся, я больно плоха становлюсь, да и не смыслю. Я с новым твоим старостой и говорить не стану, больно речист. Все это мой отец понимал очень хорошо, но ослушаться Прасковьи Ивановны и не исполнить обещание было невозможно. Отец хотел только оттянуть подалее время отъезда. Вместо 1 августа ехать 10, основываясь на том, что все лето были дожди, и что яблоки поспеют только к Успеньеву дню. Вдруг получил он письмо от Михайлушки, известного поверенного и любимца Прасковьи Ивановны, который писал, что по тяжебному делу с Богдановыми отцу моему надобно приехать немедленно в Симбирск и что Прасковья Ивановна приказывает ему поскорее собираться, и Софью Николаевну просит поторопиться.